Была уже поздняя ночь. Финикийянин простился с фараоном и вместе с Тутмосом покинул дворец. А на следующий день прислал через Дагона ларец с образцами сокровищ из неведомых стран. Фараон нашел в нем статуэтки богов, индийские ткани и перстни, крупинки опиума, а во втором отделении горсточку риса, листочки чая, несколько фарфоровых чашечек, украшенных живописью, и несколько рисунков, исполненных красками и тушью на бумаге. Фараон осмотрел все это с величайшим вниманием и должен был признать, что никогда не видал ничего подобного. Ни риса, ни бумаги, ни изображений людей в остроконечных шляпах с раскосыми глазами. Он не сомневался больше в существовании какой-то новой страны, где все было иное, чем в Египте: горы, деревья, дома, мосты, корабли. «И эта страна существует, должно быть, уже много веков», — думал он. «Наши жрецы знают про нее, знают про ее богатство, но молчат. Коварные предатели. Они желают ограничить власть фараонов, сделать их нищими, чтобы затем свергнуть с престола. «О, мои предки и наследники!» — восклицал он мысленно. «Вас призываю в свидетели, что я этому положу конец. Я возвышу мудрость, но уничтожу лицемерие и дам Египту долгие годы спокойствия». Так размышляя, фараон поднял глаза и увидел Дагона, ожидавшего распоряжений. «Твой ларец очень любопытен», — обратился он к ростовщику. «Но не этого я хотел от вас». Финикийянин подошел на цыпочках и, опустившись на колени перед фараоном, прошептал: «Когда ты соблаговолишь подписать договор с достойным Хирамом, Тир и Сидон повергнут к твоим стопам все свои богатства». Рамсес сдвинул брови. Его возмутила наглость финикиян, осмелившихся ставить ему условия. Он ответил холодно: «Я еще подумаю, и тогда дам Хираму ответ. Можешь идти, Дагон».